Интерлюдия 17. Людвиг и Гданьский стояли в темном подвале и смотрели на большой металлический ящик, в котором в воде лежал покрытый полипами старик. «Ну и что это за чучело?» – спросил Гданьский, выпуская дым от сигары. Людвиг пожал плечами. «Не знаю. Его лицо мне кажется знакомым, но не более. Странно, что все было так, как сказал этот парень в красных очках. Армейский склад, сейф под водой. Не знаю, что этот старик там делал и зачем он нужен, но охранялся он весьма неплохо. И знаю, что еще странно, паук. Кажется, никто, кроме начальника склада, и не знал, что под водой хранится сейф. А этот твой парень знал и даже сказал мне код. Много наших погибло в этом замесе. 20 человек вошло, но 13 лишь ушло». Паук нахмурился. «Вот дерьмо. Мы не занимаемся налетами. Мы продаем удовольствие, а не смерть. Я люблю играть с огнем, но это пламя может поджечь всю мою паутину». «Слушай, паук, а можно вопрос задать? Зачем тебе это все? Что тебе это может дать?» «Этот парень в красных очках обещал мне достать резака. Сказал, что он обязательно объявится в широком столе и будет искать девицу, которую мы похитили. А взамен я должен был отдать ему этого больного». «Оно того стоит?» Гданьский повернулся на Людвига и посмотрел на него так, что Людвиг сделал шаг назад. «Никто никогда не смеет трогать моих девочек! Даже сам несменный правитель поплатился бы, если бы сделал моим девицам что-то плохое. Они же мне как дети». «Ты пьян опять, и это зря. Паук, уймись, ведь так нельзя. Мы знаем, как ты любишь своих девочек, просто этот парень, о!» «Великолепно!» — раздался голос в темноте, и в свет вышел человек в красных очках. Он шагнул было к ящику, но Гданьский встал у него на пути. «Не так быстро. А ну постой». Человек в красных очках шагнул назад. «Что-то не так?» «Все не так, любезный друг. Недоволен наш паук». «Чем же?» «Тем, что я не вижу никакой пользы для себя. Ради тебя погибли 7 отличных парней, а ты пока не сделал ничего». «Хочу заметить, что Девлин искал для вас резака несколько месяцев. А от меня вы требуете результатов буквально через день». «Девлин не требовал взамен жизни моих ребят». «Спокойствие, только спокойствие. Я же сказал, он появится. А сейчас позвольте мне некоторое время провести с этим спящим». Паук выпил из бутылки и швырнул ее об стену. «Мне плевать, извращенец ты или какой-то очередной чокнутый ученый. Но так дела в паутине не делаются. Ты получишь этого мужика только тогда, когда резак будет сидеть у меня в подвале. А до тех пор, в подвале посидишь ты сам». «Вы совершаете ошибку, господин Паук». «Нет, я совершил ошибку, когда доверился тебе. Ты играешь с огнем. Если ты сказал правду, то резак сам придет ко мне, и тогда я тебя отпущу. Если же нет, то извини. Добро пожаловать в паутину, букашка. Людвиг, уведи его в холодную комнату и обыщи». Человек в красных очках сделал шаг назад, но Людвиг, откинув пиджак, указал ему на 2 пистолета, висящих на поясе. «Уверен, что не стоит свеч. Та игра, где можно мертвым лечь». Человек в красных очках поглядел на Людвига и паука, а затем медленно поднял руки. «Как вам будет угодно. Жаль, что вы все не так поняли». Людвиг в сопровождении 2 бойцов, наставив пистолет в спину человека в красных очках, вел его по темным туннелям в холодную комнату. Руки пленника были скованы наручниками, пальто снято, все вещи изъяты. Людвиг старался не спускать глаз со спины пленника, однако все чаще и чаще поглядывал на странную колбу, наполненную красноватой жидкостью, которую он вытащил из кармана пальто человека в красных очках. «Я слышал о вас, Людвиг. Один из лучших местных стрелков, преданный слуга паука. Говорят, Вы сбиваете пулей монету с 50 шагов. Любопытно, что заставляет человека вашего уровня служить этому спивающемуся сутенеру? Людвиг молчал. Неужели его манеры в отношении шлюх так вам нравятся? Или вас привлекает что-то другое, более недостижимое и такое близкое? Впрочем, это не мое дело. Как и то, почему вы, обычный студент, вдруг в один миг стали таким удивительным стрелком? Людвиг сжал губы, но снова ничего не ответил. От одной инъекции вы бы не стали таким мастером. Сколько их было? 5 или больше? О чем это он болтает, Людвиг? Спросил один из бойцов. Людвиг остановился. Дальше я его сам отведу. Идите. Бойцы, недоумевая, кивнули и пошли назад. Вы стыдитесь этого, Людвиг? Того, что благодаря паре уколов стали непревзойденным стрелком? Ты очень много говоришь и очень много знаешь. Ты не боишься, что себе могилу откопаешь? Человек в красных очках обернулся. Беда этих инъекций в том, что они не вечные. Вы ведь замечаете, что руки уже не так уверенно держат пистолет. Эффект проходит, и вы это знаете. Вам хочется все больше и больше. Это опьяняет. Ведь это лучше денег, секса, власти. Верно? Шагай вперед. Сказал Людвиг и ткнул его стволом в грудь. Пленник развернулся и пошел. Мы с вами могли бы заключить небольшую сделку. И я смог бы помочь вам снова вернуть утраченные навыки. В этот момент они подошли к массивной двери холодной комнаты и остановились. Даже если все эти инъекции полностью выйдут из моей головы, я скорее выпущу пулю в твою, чем буду тебя слушать. Людвиг достал ключи и открыл тяжелую металлическую дверь. У тебя хорошо подвешен язык, но я предавать друзей не привык. И он втолкнул человека в красных очках в маленькую холодную комнату. Через полчаса Людвиг зашел в богато обставленную залу, в которой возле зеркала сидела очень красиво и эффектно одетая девушка, а рядом с ней стоял, выпивая из новой бутылки, паук. Все, посадил его? Да, паук. А кто это? Новенькая? Паук ухмыльнулся и, обняв девушку за плечи, повернул ее лицом к Людвигу. В каком-то смысле новенькая. Это была Дарья. Но теперь ее волосы были аккуратно уложены, и вся она буквально источала женственность и страсть. Лишь глаза у нее были безразличны и пусты. Людвиг удивленно открыл рот. Это... Что? Даже рифмы нет для этого чуда, а, Людвиг? Людвиг кивнул. Знает Роксана свое дело. Шедевром станет любое дело. Тут нет особой заслуги Роксаны. Эта девчушка от рождения прекрасна. Ты нравишься себе, детка? Да, господин паук. И ты больше не будешь плохо себя вести? Нет, не буду, господин паук. А ты расскажешь нам, где тот молодчик, который должен, по твоим словам, прийти и спасти тебя? Тот, кого ты называла котом. Дарья опустила взгляд. Я сказала глупость. Никто не придет за мной. Да и я не хочу уходить. Мне нравится здесь. Но ты ведь можешь сказать, где этот твой кот прячется. Этого я не знаю. Мы знакомы с ним не больше дня. Я не нужна ему. Даже не знаю, почему я тогда так сказала. Людвиг, недоумевая, поглядел на паука. Ее что, освободили? Ей вкололи освобождающую инъекцию? Нет, просто этот красный. Не знаю, она шептал ей что-то. Может, он колдун? Колдун? Паук, ты же умный человек. А что с ее ребенком? Роксана говорила, что эта девушка рожала. Ты ведь никогда не бросаешь детей своих девочек, Петр. Эй, красотка, а где твой малыш? С ним все в порядке. Он идет к шепоту. Нет нужды о нем беспокоиться. Вот видишь, все хорошо. Она настоящая жемчужина в моей коллекции. Паук медленно и плотоядно провел пальцами по щеке и шее Дарри. Ладно, Людвиг, иди. Мне нужно сделать последнюю проверку. Людвиг медленно вышел из комнаты. Паук запер за ним дверь и знаком приказал Дарри встать, а затем медленно снял с нее платье. Дара стояла и глядела перед собой. «Ты ведь удивишь паука, а, бабочка моя?» – спросил он, обходя ее и пожирая взглядом. «Я сделаю все, что вы скажете, господин паук». Паук остановился перед Дарой, и та, медленно встав на колени, распахнула его халат. Людвиг тихо прошел по коридору и подошел к двери. «Оксана, можно я войду?» Дверь тихо открылась, и на пороге появилась встревоженная Роксана, которая тут же стала оглядывать коридор. «Не бойся, паук занят новенькой. У нас точно есть полчаса». Он положил ей палец на губы, вошел в комнату и запер за собой дверь.